Глава 43. Доктор Ганнибал Лектор стоял возле стойки регистрации в элегантном вестибюле отеля «Маркус» в городе Сент-Луисе. На нем была коричневая шляпа и застегнутый до самого горла плащ. Нос и щеки закрывала аккуратная марлевая повязка. Он расписался в книге регистрации «Ллойд Уайман». Эту подпись он отработал в машине Уаймана. «Как вы будете расплачиваться, мистер Уайман?» – спросил администратор. «American Express», – ответил доктор Лектор, – и протянул администратору кредитную карточку Ллойда Уаймана. Из холла доносилась тихая фортепианная музыка. В баре сидели двое с забинтованными носами. Пожилая пара прошла к лифту, что-то тихо напевая. У женщины глаз был закрыт марлевой нашлепкой. Администратор закончил проверку кредитной карточки. «А знаете, мистер Уайман, вы ведь можете бесплатно пользоваться гаражом больницы». «Да, спасибо, я знаю», — ответил доктор Лектор. Он уже поставил машину Уаймана в гараж. Сам Уайман был в багажнике. Носильщик отнес чемоданы Уаймана в номер и получил в награду за труды 5 из денег Уаймана. Доктор Лектор заказал в номер коктейль и пару сэндвичей, а сам направился прямо в душ. Ему хотелось расслабиться. После тюремной камеры гостиничный номер показался доктору Лектору огромным. Он наслаждался, разгуливая по ковру взад и вперед, к окну и от окна. Из окон открывался вид на городскую больницу, на тот ее корпус, в котором размещался один из крупнейших центров черепно-лицевой хирургии. Доктор Лектор прекрасно понимал, что его лицо слишком хорошо известно, чтобы он мог воспользоваться услугами здешних хирургов для пластической операции. Но это было, пожалуй, единственное место в мире, где можно свободно ходить повсюду с забинтованным лицом, ни у кого не вызывая удивления. Он уже бывал здесь раньше, давно, когда занимался в прекрасной местной библиотеке. Как это пьянительно, иметь окно, даже несколько окон. Он стоял, не зажигая света, смотрел вниз на огоньки автомобилей, проезжавших по мосту МакАртура, и наслаждался коктейлем. Тело приятно расслабилось после довольно утомительной 5-часовой езды на машине из Мемфиса. В тот вечер ему пришлось лишь однажды действовать быстро, в подземном гараже Мемфисского международного аэропорта. Смывать с лица кровь с помощью ваты, спирта и дистиллированной воды в заднем отсеке машины скорой помощи было очень неудобно. Но потом, когда он уже переоделся в белый халат санитара, надо было просто подловить какого-нибудь одинокого пассажира в той части гаража, где машины поставлены на длительный срок. Пассажир весьма, кстати, нагнулся, доставая чемоданчик камевояжера из багажника машины. Он так и не заметил, как доктор Лектор подошел к нему сзади. Доктор Лектор подумал, не считает ли полиция его полным дураком, который попытается улететь из Мемфиса с самолетом. По дороге в Сент-Луис у доктора Лектора была одна трудность – разобраться с кнопками и рычагами этой новой машины. Он потратил немало времени, пока разобрался, как включать дворники и переключать дальний и ближний свет. Здесь они были установлены прямо на колонке руля. Завтра он отправится по магазинам. Надо купить краску для волос, бритвенные принадлежности, лампу Солюкс и еще многое другое. Кроме того, ему нужен рецептурный бланк, чтобы достать то, что поможет внести некоторые изменения в его внешность. А потом уже можно двигаться дальше. Пока же спешить было совершенно ни к чему».